Баллада 42. О том, как я узнала, почему опоздал маленький Джон. Пока я и Адам накрывали стол, собрались все обитатели дома. Джон и Сесиль были неприятно поражены, что я с прислугой сажусь за один стол. Для них я выделила специальный маленький отдельный столик на двоих, подальше от нашего шумного общества. Поставила на стол свечи, серебряные тарелки и кубки, кувшин с компотом. «Сестренка, это твой знаменитый компот?» — с восторгом в голосе спросил Джон. Я, улыбнувшись, кивнула и оглядела стол. «Так, все на месте. Хлеб, хачапури, омлет, салат». «Хозяйка, вы идете?» — нетерпеливо позвали меня за общим столом. Подобрав юбку, я направилась к ним, но меня схватил за руку Джон. Сесиль, презрительно поджав губки, отвернулась. «Эмма, останься с нами», — попросил Джон. «Тебе не место рядом с этим сбродом». «Потом поговорим, братишка», — сказала я. Не захотела уточнять у братишки, давно ли он стал таким рафинированным. Сам недавно делил хлеб с куда большим отребьем, чем сейчас сидит за моим столом. Они не графия, конечно, но и не сброд. Я разозлилась на него, хотя и не хотела. Знаю я, чьи слова он сейчас повторяет. «Ну, берегись, невестушка. Забыла, что ли, что? Заловка – змеиная головка». Впрочем, кажется, в Англии нет аналога этой нашей пословицы. Молли уже разложила все поровну на тарелке. Я в нетерпении уселась на свое место, и трапеза началась. «Мисс Эмма, как всегда, так вкусно, что пальчики оближешь», — проговорил с набитым ртом Ник и правда облизнув пальцы. «Вот это делать вовсе не обязательно, Ник!» — прикрикнула я, не удержавшись от нравоучения. «Не облизывай пальцы!» Я забылась. «Салфеток у них нет. Что прикажете делать бедному Нику? Вытирать руки об одежду?» «Я попрошу Лиззи и Молли нашить нам салфеток», — сконфуженно сказала я в ответ на недоуменные взгляды. «Ну, что скажешь, Джонни?» – подмигиваю я повару, который, забывшись, уплетает хачапури за обе щеки. «Очень вкусно, признаю», – честно ответил он. «Вы, госпожа Эмма, готовите лучше меня». «Я победила, Джонни!» – захлопала я в ладоши, а за мной все остальные. «Мне нравится, что для тебя искусство готовить стоит выше, чем собственный гонор». Пончик покраснел. То ли от удовольствия, то ли от стыда. «Многих блюд я даже не знаю», — признался он. «Я возьму тебя на службу», — сказала я. «Но будет ряд условий». «Какие угодно условия, если научите меня так готовить». Джонни от избытка чувств вскочил с места. Может, его бабка согрешила с идоленцем? Уж больно темпераментный он был. «Первое условие. Во всех вопросах приготовления пищи и организации кухни, кладовых и других помещений всегда и во всем слушать только меня. Возражения по делу принимаются». Пончик кивнул. «Второе. Все-таки не забывать, что я твоя хозяйка. Третье и самое главное условие. Я научу тебя готовить, но ты должен поклясться своей жизнью, Христом Богом и Богородицей, что никогда не выдашь секреты приготовления блюд, которым я тебя научу». «Клянусь», — торжественно произнес Джонни и, вытащив из ворота рубашки нательный крестик, поцеловал его. «Тогда на тебе, Джонни, набрать себе на кухню помощников», — заявила я. А Молли, не выдержав, поцеловала пончика. В зале воцарилась тишина. Я посмотрела на Адама. Он был абсолютно спокоен и переглядывался с Лиззи. Обалдеть! Я проглядела, ради кого он затеял все это переселение народов. С другой стороны, когда на тебя работают с семьей, больше времени остается на работу. Я опять порадовалась, что вселенная ко мне так благосклонна. А этот «чудесный напиток еще остался?» — не заметив смущенного молчания взрослых, спросил Джимми. Ник молча плеснул ему из кувшина компот. Мальчишки были заняты едой, от которой получали удовольствие. «Все-таки Господь Бог меня любит!» Среди молчания рассудительно изрек Джимми. «Подумайте сами, я остался сиротой, и вместо приюта меня забрала тетка. А теперь я живу как король, а ем так, как и король никогда не ел». «Ты бы поменьше болтал», — остановил его Ник. «А то заберут от нас хозяйку к королю, чтобы она самому Ричарду львиное сердце готовила. А нам это надо?» Все дружно согласились, что не надо. В обсуждениях, шутках и подколках на тему готовки королю и женился бы он на мне или нет, прошел остаток вечера. Сью с Молли собрали посуду и понесли ее мыть. Я попросила Джонни и Адама натаскать им воды и помочь согреть. А сама направилась к братишке и его жене. «Спасибо, все очень вкусно», – высокомерно произнесла Сесиль. «Вы знаете, Сесиль, иногда лучше промолчать, чем говорить», – не выдержала я. «Эмма», – одернул меня Джон. «Что, Эмма? Я не позволю вести себя по-хамски в моем доме. Если твоя жена не желает меня уважать, то я никого здесь не задерживаю. Шервудский лес большой, пускай пойдет, выроет себе нору на зиму». Я разошлась не на шутку. Будет мне еще всякая средневековая мажорка хамить. Сесиль вскочила и побежала наверх. Джон за ней не пошел. «Эмма, ну зачем ты так зло?» «Ты слышал, как высокомерно она со мной разговаривала?» Уже завелась я. «Слышал, она так со всеми разговаривает», — устало отвечает он. «Что, уже успела попить кровушки, женушка?» «Не то чтобы попить кровушки, но тут такая ситуация», — замялся Джон, пряча от меня взгляд. «Очень интересно, что же за ситуация такая, что Джону неловко?» «Да говори уже», — подбодрила я его. «Чего мнешься, как девка на выданье? Мне аж любопытно стало, отчего ты такой нерешительный. Мы с Сесиль хотели идти к тебе вместе с Ником», — начал свой рассказ Джон. Но Робин получил известие, что в Ноттингем по старой римской дороге поедет богатый караван. «Караван – восточное слово», – отметила я про себя. «Мы ждали, а Ника отправили к тебе». Я кивнула. Сесиль не захотела идти с ним. «Разумный поступок замужней женщины. Незачем оставлять мужа в сомнительной компании без присмотра. А вдруг по девкам пойдет?» «Забавная девица это, Сесиль. Или она уже не девица?» «Джон, а вы это...» Не удержалась я от вопроса. «Консумировали брак?» «Эмма!» Возмущенно воскликнул Джон. «Что за бестактные вопросы?» «Да ладно тебе. Нормальный вопрос сестры брату. Я же не прошу подробностей. Только да или нет?» Джон кивнул. «Ну и ладно, ну и чудненько. Так что ты там говорил о караване золота?» «Не золото, но богатый человек должен был ехать. Мы дождались и ограбили караван». «И что там, не стоило грабить?» «Еще как стоило», — ответил Джон. «Робин в восторге. Богатый улов». «Тогда я не пойму, в чем дело?» «Чего ты мнешься? Награбили и молодцы», – спокойно сказала я, поднимаясь со стула. «Я сегодня очень устала и пошла спать. Спокойной ночи, Джон». «Робин оставил себе девушку, которая направлялась в Ноттингем», – сказал Джон, и я села на место.